Марьяна Сурикова. Гимназия Царима. Часть первая. Защитник. Глава первая. Письмо. Я в волнении буквально слетела по ступенькам роскошного особняка, рискуя поскользнуться на гладком мраморе, и подбежала к двери, когда отец уже поднялся на крыльцо с той стороны и взялся за медный дверной молоток. Чуть не пританцовывая от возбуждения, я все же не решалась торопить чопорного дворецкого, с достоинством отворявшего для хозяина тяжелые, инкрустированные редчайшим голубым мрамором створки. В нашем поместье каждая мелочь буквально кричала о богатстве и роскоши, хотя сам дом располагался в некотором удалении от общей дороги и более оживленных кварталов, стоя на отдельном холме, окруженным не менее внушительным парком. «Папа!» Я присела в поклоне, отшлифованном за 2 года усердных тренировок в элитной гимназии. «Есть какие-то новости?» Отец, мама и Роберт уехали неделю назад, чтобы присутствовать на торжественном посвящении младшего брата в Уорренты Ферзевой гвардии под началом самого командира Этьена. Прославленный герой нашей страны вот уже более 30 лет оставался на посту главнокомандующего. Брат был в полном восторге от перспективы служить под его руководством, а я с замиранием сердца ждала иных известий о дате собственной свадьбы. Отец нарочно уехал от Роберта на день раньше, чтобы лично забрать из местного отделения связной конторы долгожданный ответ, не доверяя расторопности посыльного, а уж после вернуться домой и сообщить мне важнейшую новость. «Роберт очень сокрушался, что тебя не было на его празднике». «Ты передал, как безумно я стремилась попасть, но из школы не отпустили раньше. Только вчера удалось прибыть домой с попутным аэростатом». «Они вернутся завтра утром. Успеешь повидаться». «Надеюсь, ты летела на механическом аэростате, а не на одном из модных нынче энгельферов. Не доверяю надежности их магических плетений». «Конечно, папа, я помню твои наставления и приобрела билет в первый класс». «Умница». Отец, наконец, покончил с долгим процессом раздевания, отдал верхнюю одежду дворецкому и протянул ко мне руки, поймав в крепкие объятия. «Смотри, как ты изменилась за 3 года. Ваша школа Царима просто творит чудеса. Там слишком строгие правила». «Ну-ну, это только на пользу». «Пап». Я подняла голову, просительно заглядывая в веселые карие глаза. «Ты забрал письмо?» «Забрал», — усмехнулся отец и совсем как в детстве потрепал меня по волосам. «Идем в кабинет. Узнаешь новость первой». Просить дважды не пришлось. Я скользнула в комнату следом и плотно притворила дверь, в волнении наблюдая, как он проходит к столу, садится в любимое кресло и серебряным ножиком вскрывает конверт. Папа чуть пригладил пышные усы, просматривая письмо, и уже открыл рот, чтобы поделиться со мной известиями, как вдруг нахмурился и сжал губы. «Что там?» Сердце тревожно ёкнуло. Отец вскинул голову и внимательно посмотрел на меня. Таким же взглядом он порой отвечал на невысказанные опасения, например, когда однажды, плача, прибежала к нему и спросила, отыскался ли любимый щенок. Едва приметив это выражение в глубине его глаз, я внутренне сжалась. «Отказ, дочь». Убегая на 2-й этаж, винтовая лесенка, уютно прятавшаяся в конце коридора, неподалеку от главной гостиной, была моим любимым местом в доме. Возможно, благодаря витражному окну, бросавшему на ступени и перила разноцветные блики. Картина, сложенная из разноцветных стеклышек, изображала красивую фею верхом на единороге. Сказочная и искусно выполненная работа неизвестного мастера мне казалась лучше всех прочих витражей, заказанных у столичных знаменитостей. Эта старая лестница пахла деревом, а гладкие, заново покрытые лаком ступеньки приятно поскрипывали под ногами. Если откинуть голову на подпиравший витые перила столбик, то можно немного отвлечься от грустных раздумий и сосчитать пальцами все завитки тончайшей резьбы, изображавшей разных животных. На этой лестнице мне нравилось сидеть. Глядя на окно, перила, ступеньки, здесь ощущался особый уют старины, витавший в древнем поместье. Однако сегодня я спустилась и присела на нижнюю ступеньку с иной целью, внимательно прислушиваясь к доносившимся из открытой гостиной голосам родителей. Роскошная комната была рассчитана на прием гостей, а тяжелые двери в ней заменяла высокая ажурная арка. В дождливые или холодные дни в гостиной разжигался огромный камин, способный отопить половину дома. И в этот пасмурный вечер, когда все помощники, мы никогда не называли работавших в доме людей слугами, ушли по своим комнатам, а мелкий дождик барабанил в окно, стекая вниз разноцветными каплями, папа с мамой присели у теплого огня. «Что, дочка, спит уже?» — послышался голос отца. «Легла», — ответила мама и замолчала на несколько долгих минут. До меня долетало тихое потрескивание горящих поленьев и шелест дождя за окном. «Вот так взял и отказал?» Вновь послышался мамин голос. «Хочешь? Письмо почитай». «Да что там читать?» Она грустно вздохнула, а я прислонилась лбом к столбику и принялась обводить пальцем изображение тонконогой цапли. «Полюбуешься, как можно вежливо и красиво поставить на место взорвавшихся богачей? Мол, где мы, Тен Лораны, с нашей родословной, а где вы?» «Что, так и написали?» В голосе матери послышалось искреннее возмущение, а затем раздался шелест бумаги, будто она забрала письмо. «Еще чего, говорю же, красиво, и слова такие, польщены, оказана честь, сожалеем. Ты смотри, сам наследник подписал, гляди-гляди, Эсташ Тен-Лоран». «Да дыр заглядел. Чем Маришенька ему не угодила? Но ведь красавица, умница и невеста богатая. Для их рода за любой невестой, кроме приданного, должен шлейф знаменитых предков тянуться. А чем мы знамениты? Потомственные рудокопы? И зачем ты вообще ему написал? Хоть портрет дочери отправил?» «Отправил. Он его назад прислал. Не забыл выразить безмерное восхищение. А написал ему...» Отец запнулся и тяжело вздохнул. «Потому как сообщили мне проверенные люди, что Тен Лораны наследнику ищут богатую невесту. Значит, нашли?» «Не нашли. Всем отказ пришел». «Как всем? Откуда известно?» «За деньги любую информацию узнать можно. Ни одна Эсташа не устроила. Идеальную ищет». «Ну и пусть себе ищет. У нас дочка на вес золота даже без приданного. От женихов отбиваться не успеваем. Уже отправили на край света, в гимназию эту, подальше от соискателей». «Да, чтобы ума набралась. Лучше этой школы я в нашей стране и не знаю». «Вот, еще и образование получит, и никто с ней не сравнится. Дались нам гордецы такие, даром, что род известный». «Не в известности дело, мать. Не вечны мы с тобой. Здоровье под старость лет не то. Дети поздние, столько лет ждали. А всю работу в рудниках этих. Но только роб наш и сам о себе позаботиться сможет. Смышленый малый, не пропадет. Да и любит себя наперед всех». «Ну что ты говоришь?» «А ты, любимца, не выгораживай. Коли надо, он выбор в свою пользу сделает. А дочка другая. Не за себя наперед пойдет, за тех, кого любит. Я ж до сих пор тот случай забыть не могу. Помнишь, как рудники выработали и забросили, а наши трудяги местные без работы остались? И я к богачу тому наниматься пошел». «Как не помнить, едва с голоду не померли, но терпелись в ту пору». «Он заявил, что в округе всем тяжко приходится, предложил у него рудники эти пустые выкупить, мол, ему налоги за землю платить, а с нас, бедняков, никто не спросит, и тогда он взамен найдет работу, да еще и напарникам моим бывшим поможет». «Что со мной тогда сделалось? Дома и крошки хлеба нет, а ты последнее за рудники отдал». «Отдал ведь, потому как поверил. Пошел, точно последний дурак, к нему об уговоре напомнить. А он в лицо рассмеялся. «Поищи, — говорит, — чего в новых владениях своих. Может, золото отыщешь?» Еще и добавил потом, что работников у него хватает, а вот служанка младшая приболела. Пусть, мол, дочка твоя за место нее работать придет. Ты ведь не пустил ее тогда, хоть она и порывалась. Слухами, мать, земля полнится. Служанок он совсем молоденьких набирал, а они болели, да мерли точно мухи. Чтобы я свое дитя на такое обрек? А она ведь, помнишь, сама пошла. Снова в гостиной воцарилось наполненное тревогой молчание. Будто родители перенеслись в то далекое прошлое, когда, желая спасти семью от голодной смерти, их дочка устремилась в дом к местному богачу. А я поежилась и обняла себя руками, вспоминая сальную улыбочку, ощупывающий толком не оформившееся тело взгляд, тяжелые руки на плечах и кошмарный слюнявый поцелуй, когда язык противного старика проник в рот. «Думала, нас убережет», — вырвал из мерзких воспоминаний голос отца. Я тогда вовремя подоспел, кулак ему на башку опустил со всей силы. Показалось, что на месте помрет, а он выкарабкался, падаль такая. «Кабы просто выкарабкался, ведь к правосудию обратился, обвинил тебя в нападении, компенсацию затребовал. К нам, когда служители с бумагой заявились, сумму долга за урон показали, думала, удар меня хватит. Ведь до конца дней по такому долгу не рассчитаться. Есть справедливость в мире, Лариона. Я лицо подлеца этого вовек не забуду. Когда пошла слава о новом открытом минерале, а у нас в рудниках залежи его, ну хоть с земли лопатой соскребай. Он кинулся к законникам, а бумаги у меня как нужно оформлены. Сам ведь постарался в свое время. Еще и при свидетелях продажу заверяли». Отец весело расхохотался, а мама вторила ему тихим смехом. «А теперь при наших деньгах все для детей сделать можем. Но хотел я для дочки мужа особенного. А Тен-Лораны — необычный род, Лора, необычный». И отец с благоговением произнес: «Защитники». Когда, вдоволь наговорившись и обсудив все новости, родители удалились в свою комнату, я тихонько зашла в гостиную и поворошила кочергой еще тлевшие угли. Из-под золы показался белый кончик письма, и я осторожно вытащила его щипцами, отряхнула и сдула черную пыль. В гимназии нам рассказывали о зачарованной бумаге, не рвущейся, не подверженной огню, воде и прочему разрушению. В пламени, например, она сперва скукоживалась и чернела, а после быстро возвращала первоначальный вид. Чары наводились на бумагу специально, чтобы важное послание достигло адресата в целости и сохранности и держалось еще несколько часов после прочтения. Я успела извлечь письмо как раз вовремя, чтобы огонь не повредил красивых ровных строчек. Зажав его в кулаке, поспешила вернуться в комнату, где, устроившись на кровати, принялась рассматривать практически идеальный каллиграфический почерк, пытаясь угадать за ним человека. Несмотря на то, что в гимназии нас обучали искусству красивого письма, а попутно объясняли, как определить основные черты характера по почерку, разглядеть автора послания за ровными буквами оказалось непросто. Симметрия, выдержанный размер, одинаковый наклон букв говорили лишь о торжестве каллиграфической эстетики, и у меня сомнений не оставалось, что письмо было составлено подобным образом нарочно. Вся эта художественная надуманность свидетельствовала скорее о четком разграничении, проводимом между автором и адресатом. Ведь, например, в дружеской переписке не следишь за выводимыми на бумаге буквами, а стремишься поскорее рассказать близкому человеку последние новости. Это же письмо было красивым, но холодным, церемонным и официальным. А внизу четко обозначился оттиск кольца с родовой эмблемой. Погладила его пальцем, ощущая вдавленные в бумагу линии. По виду рисунок напомнил мне крылья большой птицы, упрощенные и стилизованные, как сказала бы Донна Юджина, преподавательница символики и схематичного черчения. Я вновь вгляделась в уверенные буквы красивой формы и средней величины, отмечая ровные строчки и чуть более сильный нажим. В человеке, составившем столь идеальный отказ, можно было точно отметить твердость характера, невозмутимость и спокойствие. Однако, судя по манере письма, он мог находить компромиссы и был способен приспособиться к ситуации. Вот только отличался еще и любовью к контролю, строгой последовательностью и даже непоколебимостью. Все это вместе играло точно не в мою пользу. А Эстаж Тен-Лоран, прежде чем прислать отказ, явно тщательно обдумывал собственное решение и не был склонен его изменить. Сделав подобный вывод и уверившись в бесплотности прежних надежд, я отважилась прочитать и сами изящные строчки, буквально глотая короткие ясные фразы и почти не замечая вежливых формулировок. «Уважаемый, нашему роду и мне оказана большая честь, отдельная благодарность от меня за вложенный в письмо портрет вашей прелестной дочери». Здесь я притормозила на минутку, концентрируя внимание на последующих предложениях. «Не могу не отметить высокого мастерства исполнения. Миниатюра дышит жизнью и, полагаю, очень точно передает истинный облик очаровательного оригинала. Я не посмел оставить это произведение художественного искусства, поскольку вы, несомненно, пожелаете сохранить его у себя. Потому отсылаю портрет с ответным письмом, снабдив конверт защитными чарами». Прелестная и очаровательная. Комплименты, а точнее дань этикету, даже немного польстили принявшему суровый удар самолюбию и придали сил дочитать главные и самые болезненные строчки. «Вынуждены отклонить ваше поистине великодушное предложение. К огромному сожалению всего рода и моему лично присутствуют определенные обстоятельства, вынуждающие повременить с женитьбой, а подавать надежду юным и привлекательным девушкам означает лишить их шанса более удачно устроить свою судьбу. Остаюсь искренне ваш, Э. Тен Лоран». Я дочитала, вздохнула, а потом скомкала лист, и рассыпавшиеся чары позволили письму скукожиться в бумажный шарик, который я и запустила в противоположную стену. «Великодушное предложение!» Насмешка, не иначе. Завуалированный намек на явную попытку купить дочери мужа. Бросившись к изящному письменному столу, выдвигая ящик за ящиком и выбрасывая на пол все вырезки из журналов и газетных статей, я и их вознамерилась подвергнуть участи письма. Напрасно собирала, напрасно пыталась хоть что-то узнать о нем. «Гордец!» «Мама верно сказала!» И только схватившись за толстую книгу в дорогом кожаном переплете, я одумалась и бережно прижала свою ценность к груди. Редкая копия, сделанная с помощью уникального артефакта, в тайне от всех, точно не заслуживала быть разорванной на мелкие клочки. Книга о гимназии Царима, о самом здании и его прошлом. Один экземпляр хранился в библиотеке школы, а другой был только у меня. И лишь потому, что об этой тайной и явно наказуемой уловке никто не узнал. Одних влечет богатство и роскошь, другие любят шокировать и впечатлять окружающих, некоторые предпочитают поражать эрудицией, а я тяготела ко всякой древности, старине, пропитанной духом веков и овеянной славой. Оттого так сильно полюбила новый дом, построенный 3 века тому назад, хотя в прежнем ветхом жилище прожила целых 12 лет. Когда появились деньги, а с ними и возможности, я посетила все удивительные и знаменитые места, где прошедшие века тесно переплелись с магическим наследием. Однако самой привлекательной и манящей для меня оставалась закрытая гимназия Царима, построенная далеко на границе. Это место было особенным, совершенно невероятной историей, а под школу его отдали лишь 3 века назад. Я загорелась мыслью непременно поступить в гимназию, а папа и не подумал спорить, искренне веря, что его дочь достойна лучшего. После поступления я узнала об основателях, древнем роде Тен-Лоран. Защитники. Одно слово пробуждало в людях трепет, А в моих мыслях Лораны совершенно невероятным образом стали частью духовного облика любимой школы. Я видела символику их дома повсюду, знала, какой вклад и кто именно внес в развитие гимназии. Более того, собирала всевозможные сведения из газет, журналов, книг. Когда же поняла, что могу стать частью этого рода... Ох! Меня не слишком волновало, каким окажется будущий муж, потому что с детства в голову прочно въелось убеждение, присущее большинству людей, о защитниках, как о созданиях без изъяна. «Глупо», — вздохнула я, возвращая книгу в прежний тайник.